хотелось сейчас, чтобы вы услышали сказать сегодня. Есть пара человек, которых я считаю, на самом деле, вот, в плане моделирования, в плане внедрения паттернов, наверное, лучшими всех, кого я вообще знаю, Олег и Юрий. Поэтому я попросил их сейчас сказать буквально по 3 минуты вам их понимание того, что является самым важным в моделировании вообще паттернов в частности. Потом вы можете задать несколько вопросов. Друзья, добрый вечер, все экспромтом, поэтому никакой специальной речи не было подготовлено. Из навыков, вот Дима говорит про навыки моделирования. Для меня мастерский, когда я вообще первый раз пошел на мастерский, а мастерских в моей жизни было, прямо скажем, не один, вот, чего и вам советую. Одну из основных тем, которую я узнал, когда пришел после этого практик, я пришел на мастерский, стал проходить, все было не о навыках вообще. То есть вы переходите, как знаете, есть лестница роста, когда вы идете сначала первый шаг, второй шаг, третий шаг. Сначала думаете, ага, надо сделать это, надо сделать то. У вас в голове какие-то движения, шаги, я возвращаюсь к камере. То когда вы приходите на мастерский, вы понимаете, что вы уже, как бы, если раньше вы шли, у вас был поезд, и вы ехали по рельсам, то на мастерском вы понимаете, что умеете летать. Вот, и это как бы метафора, она есть вот в этих навыках. Для меня, ну не буду больше шутить, для меня на самом деле самый основной навык, который был, это навык моделирования. Когда вы можете взять любого интересного человека, который вам чем-то, не знаю, нравится, кажется эффективным, можете смоделировать его, не знаю, бизнес, его какие-то невербалики, все что угодно. Для меня вот это основное. Расскажи про моделирование. Невербалика, моделирование. Если хотите, буквально одна фишка очень клевая, которая поможет, тут Ваня меня спрашивал недавно, клево смоделировать. Есть ли люди, которым нравится здесь какой-нибудь актер, актриса? Есть? Да. Олег, назови. Мне, например, нравится Эдвард Нортон. Эдвард Нортон. Да. Окей, ты помнишь? Иди сюда. Мне уже не помнить. Да, тоже. Кстати, смотри. Можете записывать. Есть, значит, тема, я сейчас вспоминаю сразу же. Есть тема моделирования, не очень давал, на первое занятие, поскольку не падал. Буквально в формате такой шутки, в формате экспромта, стендап-камеди, значит, тема моделирования. На самом деле, тема моделирования в классическом мастерском, она идет в течение нескольких месяцев. Ну, грубо говоря, люди учатся моделировать, все это здорово, но есть более эффективные моменты. И сейчас я вас научу, как делать моделирование в течение 2 минут. И оно работает очень классно. Олег, представь себе своего актера. Имя его покрути в голове. Вот представь, где он стоит? Здесь так стоит. Ага. Отлично. Представь себе первое. Смотри, у тебя есть две части в голове. Справа его фотография, слева своя. Вот здесь представь себе себя, как ты стоишь, ну, стандартно. Сейчас, когда вот. Ну да. Есть, да? Справа представь его, но представь, как будто он вот так вот крутится вокруг. То есть ты как 3D-модель. Или картина крутится. 3D-модель. Следующая тебя идет первая часть, вторая ниже, как бы вторая полоса. Его фигура? Их, да, смотри, одна фигура, вторая, третья, четвертая, пятая. Первая фигура крутится в 3D, вторая фигура стоит здесь и начинает что-то говорить, но голосом ты не слышишь. Ты слышишь только, как двигаются губы, что он, тело, представь, что он делает. Рука туда идет. Ну, когда будет достаточно, скажем. Да. Отлично. Смотри, сделал это, двигаешься ниже. Здесь у тебя идет... Продолжает, да. А здесь у тебя идет уже движение, только не рукой. Руки, как он двигается, ничего не говорит, просто вот двигается, что-то делает. Все. И теперь еще ниже, вот где-то здесь, допустим, у тебя будет голос. Он ничего не делает, он просто стоит и что-то тебе говорит. Ну, Но он же говорил. А, я не слышал. Ты не слышал. Ты слышишь? Слышишь интонацию, ритм, голос, да, все, что угодно. Все. Все. Давай еще. Быстро. Теперь смотри, еще ниже, ну как угодно можешь поставить, как тебе это пятый, да? Все вместе, да, все вместе, и сделай так, чтобы он одновременно как бы шел к тебе, говорил, слышал голос, видел движение, невербалику, все, не знаю, мышцы там, ну, все, что хочешь. Это не все. Теперь смотри, первая часть закончена. Теперь стараюсь, теперь есть ты. Смотри, видишь картинку в 3D, и картинку в 3D себя. И постарайся сделать так, чтобы они совместились в один образ. Ты имеешь в виду, один идет к середине, я иду к середине? Ну, когда ты делаешь так, чтобы образы, как субмодальности, две картинки, они совпадают. Сложно держать его внимание. Ну, я постараюсь. Готово. Готово. Было еще что-нибудь? Еще было, где все вместе скомбинировано. Вот, давай. Все вместе скомбинировано. Теперь представь все уровни этого человека. Вот он здесь. Он идет к тебе, говорит, я думаю, что ты примерно такая же форма по движению, по голосу, по всему. Вот так. Вот такая тема. Класс. сама остается к этому, да, хорошо, Светочка пошла. Светочка. Я проходила мастерские фильмы, на самом деле, и для меня это было такое открытие просто вот скорее своих возможностей и умений, потому что до этого я жила, вот, как будто я вот, сижу, и у меня есть игрушки, я ими играю, да, какие-то. Вот у меня есть модельки, но они сложные, я могу только что-то переставлять. А после мастерского у меня было ощущение, что у меня теперь есть эти кубики, и они вообще в безграничном количестве, любого цвета, любой формы, какой захочу, и я могу создавать эти новые игрушки для себя сама. Вот я думаю, что для меня такое самое большое открытие было как раз множественное описание и множественные метафоры, в том числе, когда ты понимаешь, что все вокруг тебя кубики, и ты, в принципе, творишь магию самостоятельно. Я очень благодарна за это. Что-то еще? Может, у вас какие-то вопросы есть, то есть по достижениям, по еще какие-то? Вот есть вопрос, как Эдварда Нортона убрать из головы? Все еще матерится стоит. Идет на меня и матерится. По-английски. А нет, а вы тоже проходили мастер-класс? Вы говорили, какой-то многомесячный курс. Это какой-то? Ну, были разные курсы. Не один мастерский, это несколько было. Да. Несколько. Все они были именно мастер-коммуникатор? Ну, они все были мастерские. Когда вы их проходили? Когда? Это было. То есть это вы не у Димы проходили? И с Димой проходили, не у Димы, и у Димы в разных местах. Просто, на самом деле, я хочу, чтобы вы сейчас видели, что я делаю, я не понимаю. Скорее всего, вы видите то, что он делает, но вы думаете, что он объясняет технику. То, что он успел сделать на ходу, он успел взять шаблон рабочей техники, модель, как успешные люди моделируют кого-то еще. Потому что, когда актеры тренируются, они как-то пытаются играть других. Они вот все то, что это было, вот, они делают это в голове. Он взял этот шаблон, взял Олега, он адаптировал технику под Олега. Он нашел технику интеграции специально для него во время демонстрации, чтобы показать ему, как это можно сделать. И провел эту интеграцию еще. И еще параллельно отслеживал все то, как там это работает. Это то, чтобы он успевал делать на самом деле, если вы замечали. Но это надо видеть. Да. Вот это очень красиво в его работе. Когда он взял готовую рабочую модель, успел на ходу ее адаптировать, предложить варианты интеграции, и еще так, чтобы это было наглядно. То есть, по сути, это был не просто пример того, как моделировать кого-то еще. Это был пример, как работать с моделями в принципе. Понятно? Вот что важно. Как вы еще выглядите? После гораздо так. На самом деле моделирование такая странная вещь, потому что когда действительно это в себя встраиваешь, иногда ловишь себя на том, что вот к тебе зашел человек в гости, он с тобой поговорил, а ты потом идешь и своему другу выдаешь тоже вот тот же паттерн, с которым он с тобой поговорил. Да. Так забавно. Как раз с возвратом, с паттерном сам дальше. Ты посмотрел, и уже ты там. Ну, через какое-то время, блин, да, что ж я сделала, На самом деле, не буду перебраться. Нет. Просто буквально как маленький комментарий. Очень много людей, когда, ну, либо на личный коучинг приходят, либо, не знаю, где-то на семинарах, они спрашивают, как вот я прихожу домой, я знаю технику моделирования, я там месяцами готовил, учил, ничего не получается. Вот с одним товарищем мы как-то пришли на один тренинг, и там был потрясающий тренер, очень яркий. И все сидели, смотрели на него, очень классный просто, он двигался хорошо, у него там речь своеобразная. Он делал все время так, он выходил на сцену и говорил там, ребята, сейчас делают и у него вот это было вот всегда вот такая тема. И мы, значит, с этим человеком, который меня спрашивал, как моделировать, встретили через 2 недели после мастерского, идем с ним, и я что-то замечаю, какую-то странную вещь, он идет рассказывает, и как дела? То есть, ну, моделирование у всех работает вот так. Спасибо большое. Спасибо. Я говорю, что я постараюсь, чтобы ребята мастера кстати, также Эдвард нужно было. С Эдвардом, да, вас? Ну да ладно. По сути, то, что вы делаете, вы будете делать очень интересным образом. Вы тренируете свои зеркальные нейроны. Открытие 80-х годов, что люди умеют подражать другим. Причем подражать не всегда это осознавая. Мы на самом деле учимся двумя способами. Так же, как кто-то. И ровно полярным способом. То есть никогда не так. Когда мы сталкиваемся с какими-то паттернами в семье, особенно в собственной семье, или потом в мире, обычно способ обучения всего два. Делать так же, как кто-то. И нет, никогда вот так я делать не буду. Делать так же, как кто-то, проще, потому что конструктивнее. Потому что вы получаете хорошие результаты. Ну да ладно, что вы там напридумывали относительно принципов человеческих навыков? Наша команда придумала два способа воздействия. Да. Есть внутренний и внутренний. Приведи пример. То есть внутренний имеется в виду, что внутри себя, внутри своей головы, это навык же примерно аналитика, какая-то логика такого плана. А на уровне, когда берешь тот самый абсолютный звук, какой-то отличный критерий. Это интересный вопрос. Это очень хороший критерий, внутренние, интроицированные, экстраицированные навыки. А тезис, который я хочу, чтобы вы запомнили, что все навыки, которые внутренние, когда-то были наружные. Абсолютно все внутренние навыки, аналитика, способ прогнозирования, переговоры, когда-то были внешними. Значит, их можно в будущем записать и научиться этому. Навык абсолютного слуха тоже относится к внешнему. Навык абсолютного слуха формируется только у тех детей, которые до 3 лет в доме звучали инструменты ладового типа. То есть если было фортепиано или гитара, то вероятность развития ребенка абсолютного слуха существует. Если у него дома не было инструмента ладового типа, то у него не будет абсолютного слуха в любом случае. Поэтому вероятность появления детей с абсолютным слухом в семье музыканта выше по какой причине? Почему не гены? Или потому что все тупо играют в доме? Магнитофон чуть-чуть, но тогда магнитофон должен галму играть. А магнитофон редко галму играет. Все внутренние навыки, абсолютно все, когда-то были внешними. То есть все, что человек сейчас делает внутри головы, он когда-то делал снаружи. Это очень важно. А как с ним собственно? Что еще раз? Если слышать, это внешне. Слышать внешне. Нет. Потом он интроицировал шкалу и начал сравнивать со внутренней шкалой. Сначала сравнивал эту шкалу, слышится на ногу. Та же самая история. Ну зачем это сравнивать? Нужно с чем-то сравнивать. Точка сравнивать, точка отсчета должна быть внешней. Совершенно верно. Так, еще по каким критериям вы можете верить? Потом по количеству людей. То есть работа на одного или на двух? Ну вот, на одного или не на одного. Да, хорошо. Ну, работа с какими-то объектами физического мира, наверное, и работа аналитика какая-то для головы. Вот это в принципе годится, но еще раз. Пожалуйста, не поддавайтесь на этот соблазн считать, что внутри головы есть некий сложно происходящий процесс. Все процессы внутри головы выстраиваются в строгие порядки и когда-то всегда были внешними. Они все равно всегда были внешними и могут быть экспроецированы. Это важно. То есть навыков внутренних в чистом виде просто нет. Вообще нет. Навык восприятия даже навык работы с внешним объектом. Ну, какое восприятие? Ты взаимодействуешь с ним. Он спускается, ты спускаешь принимающую энергию. То, что сейчас пришло в голову, навыки по модальностям, допустим. О, вот это интересная классификация, да. И почему-то критерий такой, вот физические именно навыки, как, например, там, ну, умение делать сальто. Ну, это по сути, да, и это относится к этому. Ну да. Ну, по модальности. Очень удобная классификация навыков по модальности. Визуальные навыки, расскажите мне об этом. Абсолютно. Зрение какое-нибудь, скорочтение. Определять расстояние до предмета в метрах. Это навык. Фоточтение. Фоточтение – это навык. Просто чтение. Навык – это, причем навык – это визуально аудиально-дискретный навык. Просто чтение, это вы видите символы и переводите их в символ. Вы видите картинки и переводите их в символы. Это чтение. Фото чтение, это тоже надо. Мнемотехника, это не забавно, это визуальный навык. Чисто визуальный. Моторный, психический или какие-то. Ну вот да, вот. Или моторный, ты имеешь в виду что? Не гонусь свое движение и чисто психическое стороне, ну как бы, считать в уме. Это интересно. Моя концепция заключается в следующем, что нет немоторных навыков. Понимаешь, что ты когда считаешь, ты на самом деле либо видишь картинки, либо двигаешься. А, вот когда Гитлер говорил, что это неплохое, раз я прям чувствую, что он двигается. Сейчас может быть, что-нибудь просто как говорить. Я тебе хорошее никогда не говорил. Просто что-нибудь. Ну вот. Я считаю, что они всегда моторные. Да, но врожденных это как бы я вот сильно сомневаюсь. Количество врожденных навыков, с моей точки зрения, это хорошая классификация, но их количество примитивно. То есть мы предполагаем, что любой здоровый человек обладает всеми врожденными навыками. Ну, вот это просто предположение о норме. Да, мы не работаем с патологиями, в данном случае, поэтому мы предполагаем, что все врожденные навыки у людей заданы. Может быть, это а типа как дышать, и как шевелиться, и как вставать, это училось на рефлексах, да. Они не они должны быть врожденные навыки, мы предполагаем одинаковые у всех. Это можно уточнить как специально приобретенные и приобретенные там автоматически, неосознанно, и так далее. Наверное, можно, но я что-то сильно сомневаюсь, еще специально приобретенных. Ну вот мало кто тренинги, чтобы потом специально приобретать навыки. Это правда. Во взрослом состоянии это да. Да, хорошо. Чисто кинестетические вот эти моторные навыки, это очень интересно. Это отдельный подвид. Вот все физические упражнения, все физические стороны. Можно разделить на физиологические и социальные? Можно, чтобы что? Чтобы была черная классификация. Наверное, не знаю, будете видеть чем-то полезным. Физиологические, с чем отличается физиологический? С гольф, это физиологическое или социальное? Вот, понимаете, вот контролируемый и неконтролируемый, да, вот это нравится. Любой навык изначально был контролируемым, а потом перестал быть. Вот если вы видите человека, который мастер чем-то, который фантастически делает что-то, то любой навык изначально был контролируемым, а потом перестал быть. Дыхательный. Дыхательный относится к рождённому, мы считаем его главным. Нет, тренировка далее. А, да, кинестетический навык, приобретенный. Ну, контролируем. И контролируем. Ну как контролируем? Я не думаю, что они каждый раз заново переобучают себя, как это контролируют. То есть они как-то знают, как это делают один раз, и больше об этом не думают. То есть вождение автомобиля не является контролируемым навыком. То есть сам процесс его введения является несомненно управляемым. Да, но он не каждый раз это рассчитывает, он уже знает. Вот это слово «знать» подразумевает, что он не каждый раз это переделывает заново. Потому что неконтролируемый, то есть навык осознанный, который навык еще осознанный, вы заново каждый раз собираетесь это делать. А каждый раз придумываете, как вести машину и так далее. То есть неосознанно знание. Вот уже, да, навык всегда был сначала осознанным, а потом перешел в неосознанный. О, полезные и вредные. Это интересный вопрос. Я не считаю, что есть ни полезные, ни вредные. В принципе, они все нейтральные. По результату, да? Они все нейтральные. Они все дают результат. Поэтому результат можно. А мы его уже нет. Его тоже не можем. Мы его оцениваем. То есть, например, навык всегда опаздывать очень простой и понятный. У меня есть папка модели для друзей называется. Как всегда опаздывает? Как гарантированно испортить настроение даже самому радостному человеку? Как вылететь с любой работы? Как провалить переговоры? Как не понравиться собеседнику? То есть вот у меня есть списки таких моделей. Гарантия. Fail-proof просто. Если вы делаете вот это, то гарантированно. То есть один из них, например, навык совершенно чудесный. Как просыпать по утрам. Очень просто. Вы ставите себе на следующий день неважное, неприятное задание. Оно должно быть неважное и неприятное. Все ладно. Ну, то есть, и определенным образом его интегрируете и ставите себе еще достаточно зазор до следующего задания. Вы просто знаете, что будет. И так далее. Вот, поэтому, с моей точки зрения, все равно. Это очень важный аспект. Есть просто паттерны, которые дают результат. Да, навыки, которые есть, и навыки, которых нет. Человек. Его лично. Ну, допустим, формально, да. А могут быть навыки, которым можно научиться, которым нельзя? Я считаю, что всем навыкам можно научиться. Ну, за исключением физических ограничений, да? Да. Да. При прочих равных, за исключением физического ограничения, все навыки являются своими. Ну, и а если мало спать, то все абсолютно все эти травмы неприятные и не важны. Почти все. Нет, ну насчет важного здесь вопрос. Ну, мне кажется, это индивидуальная особенность, я не думаю, что это навык. Значит, есть ли у тебя лично навык делать все вещи с утра неприятными и неважными? Например, потому что спать хочется, да? Может быть. При этом стратегия будет очень простой. Ты просыпаешься утром, закрываешь глаза. Это кинестетическое внешнее действие. Да, открыть глаза. Так. После этого ты делаешь еще одно кинестетическое внутреннее действие, ощущая собственное тело. После этого ты делаешь дискретную оценку сам себе и говоришь, не, как я хочу спать. После этого ты по этому поводу испытываешь негативную кинестетику внутреннюю. Так. Начинаешь чувствовать, как я хочу спать, как это отвратительно. Негативное внутреннее кинестетика по этому поводу. После этого ты совершаешь внешнее, например, визуальное наблюдение на что-то. После этого делаешь внутреннюю негативную кинестетику по поводу любого внешнего наблюдаемого события. Да, причем что бы здесь ни было вообще. Овсянка, завтрак, душ, отсутствие завтрака. Да, отсутствие завтрака. Присутствие завтрака, отсутствие завтрака, в общем, это не важно. И продолжаешь вот эту стратегию до какого-то момента. До какого? Да, деда, да. Пока не забываешь вот об этом, на самом деле. В какой-то момент вот этот запал стирается, да, тело адаптируется, включается, и я стратегию перестаю. Или пока не почувствуешь, ну, такую более-менее нормальную кинестетику в начале, ощущения. Да, и вот до тех пор, пока внезапно вот эта кинестетика не станет по какой-то причине, потому что просто организм сам садаптируется, более позитивной, тогда эта стратегия просто перестает работать. И мир становится просто лучше. И пока не Да. Или пока специально не залезаешь под холодный душ, и перебиваешь кинестетику сильной другой кинестетикой, но не обязательно негативной. Сильной, не обязательно не негативной. И так далее. Вот это пошаговая стратегия, как гарантированно страдать по утрам. Пожалуйста. Можно наоборот. И вот я бы вам рекомендовал искать эти стратегии, потому что нет никакой разницы, хорошая она или плохая. Находите людей, которые точно радостные с утра, приходите к ним и спрашиваете, как ты это делаешь? И завтра мы будем учиться записывать вот эти вещи. У меня вопрос, можно ли вредную привычку считать навыком? И можно ли приобрести навык и избавиться от вредной привычки? Избавляться от вредных привычек. Ну или так, да. Или единственное четыре вопроса. Да. То есть навык вывести другой навык, да? Это не навык вывести другой навык, это навык по отношению к навыку. Это мета-навык. То есть у тебя может быть навык иметь вредные привычки, и у кого-то еще навык избавляться от вредных привычек. И ты идешь и моделируешь, а как тебе удалось избавиться от? Задаешь вопрос, он тебя учит, и ты учишься избавляться от вредных привычек. А вот вопрос, реально или нереально? Вот реально? Ну, вопрос из категории. Так. Реально ли приобрести навык бросить курить за 21 день? Навык бросить курить реально приобрести за то время, с которой ты прочитаешь книжку Алана Карра «Какой способ бросить курить». Ну, я же... Дай-ка подумать, это и есть авторская модель, которая гарантированно работает. Строите ее, чтобы она сработала. Да. Просто за какое время это реально? За какое время прочитать или за какое время строить? Строить, ну, адаптировать к себе, чтобы получить результат. Это зависит от того, насколько ты готов быстро это интегрировать, с моей точки зрения. от суток до 21 дня. То есть даже за сутки можно, грубо говоря, до 7 дней? Конечно. Нет, просто курить можно за время прочтения книжки. Это ты дочитываешь последнюю страницу, все, ты смогла. А перестать страдать, поэтому через... через сутки или через какое. Это уже индивидуально. 21 день гарантированно. Дальше. Есть целый набор моделей, которые называются рецепты. Знаете, вот книжки с рецептами. Это просто набор авторских моделей, которые уже кто-то за вас сделал. Что, в каком порядке нужно сделать, чтобы получить гарантированный результат. Интересно, да? Потому что в остальных сферах, потому что кулинарные методики относятся к индивидуальным, да, упрощенным моделям. Но с другой стороны, я услышал, что бульоны есть, которые по 8 часов надо варить особым способом. Это упрощенная модель. Но вообще нет. Переговоры вести проще. Вот. А динамические модели, модели с партнером сложнее. Не всегда просто. Потому что там надо учитывать петли обратной связи, там надо много чего учитывать. То есть, скорее, индивидуальные и динамические. То есть, я вот как бы индивидуальный, психический, динамический. Да, то есть, когда в этом задействован кто-то еще, в качестве объекта, ну, партнера коммуникации, вот это будет динамическое. А индивидуальный — это когда он касается только тебя лично. Очень забавно происходит, когда их путают. Когда индивидуальный навык приписывают к динамическим. Прям навык быть по сути. А быть по сути совершенно индивидуальный навык. Но в целом в ряде случаев его связывают с поведением другого человека. Очень забавно получается. Навык не быть по сути. Навык как гарантированно захламить всю квартиру за 2 дня. Или очень интересная модель, как сделать так, чтобы хаоса гарантированно не было. Там очень простая процедура. Завершать каждое действие. Это прям. То есть какое бы действие вы ни начали, завершите его прежде, чем начнется следующее. Это ключевое совершенно. Потому что если вы завершаете все действия раньше, чем начинаете следующее, то хаоса взяться нет. В принципе, нет. Да. Гарантирую, что. Поэтому хорошие модели являются гарантированно работающими. Вы их либо делаете, либо не делаете. Вот. Ну а дальше на этих моделях очень легко делать бизнес. То, что вы говорите, что это не модель, которую может проектировать многие мастера. Вы говорите, это авторская методика, содержащая в себе секретные шаги. Начинаете делать этот бизнес. Что день номер, которые будут вас, ну, которые захотят покупать. Скажем, было бы вам в принципе интересно узнать, как гарантированно делать X. Да, конечно. Вот. И делать 8-3 на 8 ступеней. Больше и больше черничного киселя. Ну, потому что тогда все будет солидно и серьезно. Вы не можете сказать, что для того, чтобы выстраивать динамические и счастливые отношения, мы можем учитывать 3 параметра и все, да? Было бы обидно как-то, честное слово. Но это факт, это правда. Это как-то обидно. Просто слишком. Это нужно делать обязательно многомесячными состояниями, с внутренними перерождениями, с ритуалами. Мы все это будем проходить. Как делать? Да, поэтому мне надоело делать уже полгода, мне надоело имитировать только 10, если честно. Я решил. Держите, а в VIP-версии продукта нужно учетки каждый продукт? Да, VIP-версия, вы удивитесь, что но VIP-версия продукта должна быть всегда проще и легче, чем базовая. На самом деле VIP-версия — это упрощенная версия, не усложняя. На самом деле базовая должна быть нереально сложной со всеми наворотами. А VIP — это чтобы там было 2 кнопки. Вкл-выкл, вперед и назад. Вот, понимаете, как с машиной. То есть базовая машина может создать коробку передач, а VIP включает вкл-выкл, вперед-назад, и автоматический робот, который всем этим управляет. Домой, да, да, где бы ты ни был, да. Домой, на работу, куда-то еще. Куда мне сейчас надо? Да, когда мы сейчас надо, когда я сам считываю это со своей головой, вот это лучше. Это действительно вид версии. Чем проще модель, тем дороже она стоит. И тем меньшее количество людей будут готовы ее усвоить, этот парадокс. Если модель простая, люди не будут ее брать. Я прочитаю одну книжку «Джошу Уисли», я там ходил 30 лет, все такое. Да. Там 8 часов, полностью дальше будет говорить. Не, ну я же говорю. Получается, такие модели можно писать без заводов. Абсолютно. И это выглядит очень занятно. Это называется «имеющий уши, не услышит». То есть это будет отличать уровень людей, готовых воспринять. Вот это, об этом фраза, что когда ученик готов учить, что уровень сложности модели определяется только уровень сложности восприятия ученика. Но мы будем об этом говорить. Какой должна быть модель, чтобы это сделать? В случае, например, визуального навыка представлять себе что-то, там нужно либо сделать, либо не сделать. То есть там вариантов нет больше. Если повторять теперь, то это покажем. Гарантированно будет моделировать любого успешного результата, который вам нравится. Еще точность. Точность что? Представление. Это уже как бы наоборот. Если в принципе это делаете, все остальное это ваше самоанализ и подстроит вам. На модели нельзя однозначно. По уровню. Ну так трудно, который да. Но мы будем еще об этом говорить. Ваше домашнее задание на сегодня. Составьте индивидуальную карту навыков в B2B и B2C, которые вы хотели бы приобрести. Первый вид классификации это B2B и B2C, а вторые классификаторы для клиники такие, какие вам нравятся. Второе. Составьте исчерпывающий список этих навыков. Для каждого из навыков напишите физическое лицо, которое обладает этим навыком. С вашей точки зрения. Независимо от того, есть у вас к нему доступ или нет. Физическое результат. Я лежу. Не надо писать, что Будда обладал всеми навыками. Был бы супер. А вот со Стива Джобса больше уже ничего не сделал. Стива Джобса, да. Но у него записи остались. И методики. Да. Чаще всего все-таки вещей можно сделать. Да потом смерть. Выписывайте список вот этих физических лиц. И напишите для каждого из навыков, что вас сейчас не дает этот навык интегрировать. Что сейчас в вас внутри не дает этот навык интегрировать? Потому что тот навык, которым владеет этот человек, является следствием чего? И продолжением чего? Чего мы делаем сегодня весь день? Его метафоры. Его метафоры мира. Его картины мира. Если вы сможете воспроизвести его картину мира, то навык будет очень легким. Если вы начнете чувствовать и жить так же, как другой человек, его навык, это очень важно. Можно еще раз, когда общаешься с человеком и вот понимаешь его картину мира наверняка, он путает, смешивает большое количество навыков. Их как-то можно как-то разбить? Можно, если приведешь пример, будет проще. Хорошо. Да. Еще вопросы к попаданию? Понимаете, о чем я говорю, когда я говорю о том, что вам мешает? Где ваша картина мира отличается от картины мира этого человека? Приведу практический пример. А если вы, неважно, молодой человек или девушка, если у вас есть партнер поэт, который, ну, реально крутой, успешный, классный, красивый, богатый, богатая, не важно. И вы идете рядом с этим человеком. У вас есть два варианта, какую картину мира иметь. Первый вариант, вау, какой я классный, что этот человек согласилась быть рядом со мной. Второй вариант. Как она согласилась? Какое ничтожество? Блин, нифига себе, какое ничтожество по сравнению с ней и с ним. Два варианта. Понятно? Первый вариант. Вау, как круто, что настолько классный человек хочет общаться с тобой. Второй вариант. Блин, как по сравнению с ним, я вижу. В зависимости от того, какую метафору вы выберете, получится совершенно разное поведение, совершенно разный результат. Не, может третий, приведи пример к третьей данной. Как классно, что этот человек сам. Ну, я и сказал. Я с ним. Это одно и то же. В динамической коммуникации все равно, переменными слагаемых ничего не меняется. То есть как классно, что он вместе, как классно, что я с ним. Да? Второй вариант – сравнение. Первый вариант – это удовольствие от обладателя. Второй вариант – сравнение и негативная оценка друг друга. Или так, что если он такой классный, то почему он тогда со мной? Это вариант второго варианта. Это вариант третий – просто факт. Я такой-то, такой-то, еще раз? Я такой-то, такой-то, рядом с таким-то, с таким-то. Это да, это просветленный вариант. Я окей, ты окей. Ты окей, все окей. Это очень просветленный вариант. Теоретически такое возможно. Я на практике такого не видел ни разу в жизни. Но я вынужден согласиться, что да, такое теоретически возможно. Да. Поэтому я согласен, это должно быть больше, чем вам. Есть еще вариант. Я иду нормально, а он не сможет быть тоже, как я, если он понты. Нет, это уже второй шаг у варианта стыда. Это второй шаг, если все равно вариант стыда, что-то, ой, блин, как неплохо не вышел. И тогда ты обесцениваешь его и начинаешь обвинять его. В чем? Это уже второй шаг. Это тот же самый вариант. Он не отличается. Понятно? Какой из них позитивный и негативный? Черт его знает, понимаете? На самом деле, вот просто какой выбираете, вот такие результаты в жизни получите. Это совершенно исчерпывающе. Вопросы на текущий момент есть? То есть, в принципе, каждый навык, который ты выберешь, ты напишешь, например, на сфере чтения. Да. Когда человек считает, что сколько надо, что сколько ему надо, я считаю, что 300 знаков. Да. Но поэтому, как бы, максимум на этой картине мир не совпадает. Наоборот. У него совпадает. Ну, я говорю, наоборот. Потому что у нас не совпадают картины мира, не поэтому у нас картины мира, что раз у нас не совпадают картины мира, ему удается читать со скоростью 600 знаков, а мне 300. Что я могу сделать со своей картиной мира, чтобы подогнать ее под ту и посмотреть, как мне, я должен начать читать 600? Понимаете? Я не знаю, что я могу сделать. Пока не знаю еще. Но это мы будем постепенно к этому приходить. То есть, если в двух разных картинах мира люди получают разные результаты, и вы хотите получить тот, да, то гипотеза в чем? Что если вы адаптируете свою картину мира определенным образом, вы начнете получать результат. Аналогичный. Да. Вот, попробуй на чтение, начните за счет. Да. Если цель, да. Скорее всего, двоение скорость. Да. Я его честно проделал. Да. Да, скорее всего, да. Получаю. Да, скорость удвоилась примерно раз в два, раз в половиной. Да. Но эффект получается, потому что я считаю, не буду, но это будет когда. Глаз летает, это же летает, или еще что-то. Это все эти смехи, и все занимаются команды. Окей. Останавливаемся, начинается, это будет самая. Да. Это что такое, с чем это связано? Да. Вопрос в чем? Это правильно написано на модели. Теперь заявляет, что если вы начнете делать это, вы будете читать гораздо быстрее, да? Да. Не сказал, что будете понимать гораздо быстрее. Он сказал, что будете читать гораздо быстрее и понимать гораздо быстрее. Сказал, вы читаете гораздо быстрее. Ты читаешь гораздо быстрее? Какие вопросы перед? Вот и я не знаю. Другую модель надо написать. Как и читать быстрее, и понимать про это. Это другая модель. Ну давай, это шоколадный кекс, а это шоколадный и с изюмом. Да? Мне не достаточно шоколада. Я говорю, а почему, когда он шоколадный, он еще без изюма? Слушай, ну знаешь. Давай сюда что-нибудь, чтобы изюм. Если он шоколадный, если это первый раз были так, что после обычного лица я о, шоколад, хорошо, что она не берет, о, четыре раза меньше, но шоколад. Ну да. Ну один. Ну шоколад. Да, но шоколад. Вот развлекайся. На текущий момент понятно все? Пожалуйста, пересмотрите сегодняшние занятия, поработайте с метафорами, поймите, что любое поведение – только всего лишь следствие паттерна внутри головы. Все, повторите паттерны, повторите поведение, повторите результаты. Это важно. Какие-то чувства, чем надо поделиться. Я с уважением отношусь к вашему праву поделиться и сказать мне что-то, и сказать, что вы чем-то недовольны или наоборот довольны. Я не, ну, как бы честно, я не особо буду специально давать. Вы просто поднимаете руку и говорите, вот я думаю, нормально, я могу это учесть. Какая цель была того, что вы перечисляли варианты? Предложи три решения. Предложи три решения. Предложить три решения, с удовольствием это обсудим. Что ж, спасибо вам на сегодня. Встреча завтра в 11 часов на Невском 78, правильно? Да. Это что у Лаитейного, да? У Лаитейного и Невского. Пятый этаж, галерея с голыми женщинами. Я сегодня вечером еще раз всем сделаю рассылочку с фотографией. Голыми женщинами. И голыми женщинами.